Часть третья. У Герды появились сомнения, что выстрел из ружья сможет распугать псов. У нее было единственное, хоть и столь же сомнительное, решение – бежать, сломя голову, обратно в цех. Собаки, разумеется, успеют покусать, но, возможно, получится все же выжить. Ей пришла в голову жуткая мысль, что псы объявились неспроста. Их прислала мертвая цветочница. Не желает упускать тех, кого наметила себе в жертву. Стоит сейчас в тени невидимым призраком и ехидно смотрит. Сказочник направил стволы ружья на малыша. «Послушай меня, парень. Уходи и стаю свою забирай. Мне не хочется тебя убивать. Что, чуешь кровь своей хозяйки?» «Бой был честным, поверь. И она проиграла. Ты ведь сам боец, должен это понимать». «Понимать?» Герда поверить не могла, что сказочник разговаривал с псом, как с человеком. И вот же странность. Собаки перестали рычать, скалиться, хоть и были по-прежнему напряжены и явно готовы в любой момент броситься в атаку. «Дай нам пройти, малыш». Сказочник говорил твердо, но без приказного тона. «Так будет лучше для всех нас. Теперь ты здесь хозяин. Решай. Подумай о своей стае. Прежде чем кто-то из твоих псов вцепится мне в глотку, я успею уложить трех или четырех. А тебя грохну первым. Ты ведь знаешь, что за штука у меня в руках?» «Конечно же знаешь. Если выстрелю, будешь кормом для своих же псов. А то, что от тебя останется, сожрут крысы. А потом, без такого лидера, как ты, стая распадется. Оно тебе надо?» Малыш отвел взгляд от сказочника, затем, после короткой заминки, побрел прочь. Остальные псы направились следом. Герда, которая все это время стояла, затаив дыхание, медленно выдохнула. «Что вообще это было? Ты их уговорил? Такое ощущение, что они поняли каждое твое слово». «Это вряд ли», — ответил сказочник. «Но они точно поняли, что без боя мы не сдадимся. Малыш умный пес. Он сообразил, что лучше для его стаи. И главное, он отлично знает, на что способно ружье в руках человека. Думаю, это был самый важный аргумент. Но расслабляться нам не стоит. Будь начеку». «Еще как буду», — заверила Герда, все еще сомневаясь, что псы оставили их в покое и не вернутся. Слишком уж невероятно была эта мирная развязка. Только что балансировали на лезвии ножа, а теперь вроде как все обошлось. Похоже, невероятное для промзоны обычное дело. Прислушиваясь к каждому звуку, они двинулись дальше. Вечер был душный. На темнеющем небе начали появляться искорки звезд. Краешек луны показался над черным гребнем леса за оградой. Ни на секунду не теряя бдительности, Герда и сказочник вышли к свалке металлолома. Со стороны жилища цветочницы раздался многоголосый, тоскливый собачий вой. Стая во главе с огромным сенбернаром оплакивала свою хозяйку. Сказочник оглянулся, поглядел на луну, вздохнул. «Да уж, денек у нас тот еще был. Врагу не пожелаешь. Не самое удачное начало нашего похода, но...» Он задумался, какими словами закончить фразу. Однако решил вообще ее не заканчивать. Герда догадывалась, что он изначально намеревался сказать: «Но дальше будет лучше». Промолчал, потому что не хотел обманываться на этот счет. Не верил, что дальше будет лучше. И она не верила. Лучше так, чем тупой оптимизм. Впрочем, и уныние подпускать нельзя. Надо просто идти, несмотря ни на что. И они шли устало, по озаренной лунным светом, в свалке, слушая траурную песню собачьей стаи. Так и добрались до складов, где у освещенной факелами проходной им встретились охранники с татуировками воронов на шеях. Те узнали сказочника, пропустили, не задавая вопросов. Лишь на Герду поглядели удивленно. Девчонки ее возраста тут были нечастые гости. А эта девчонка еще в одежде окровавленной, словно после битвы. Следуя по территории банды, Герда убедилась, что здесь вполне полноценное поселение. Несмотря на поздний час, повсюду расхаживали люди. Кто-то сидел на скамейках возле костров, разожженных в обрезанных железных бочках. Из кирпичного здания с корявой вывеской «Бар» доносился хохот. Явно обкуренный мужик в трусах и в шапке-ушанке методично бился лбом о стену, удивленно произнося «Ой!» при каждом ударе. Из темноты, завидев Герду, выскочил шустрый старичок с неопрятной бородой. В припрыжку приблизился и начал пискляво допрашивать. «Ты кто такая? Ты кто такая, а? Кто ты такая?» Сказочник на него прикрикнул, однако тот не отставал. «Кто такая? Ну, скажи, кто ты такая?» Лишь крепкий пинок смог его прогнать. Он нырнул обратно в темноту и словно растворился в ней. Возле одного из костров кто-то бренчал на гитаре, а жирная, абсолютно лысая женщина пыталась двигаться в такт музыки. Танцем это трудно было назвать. Сидя на корточках, на нее завороженно глядела девочка лет 7, больше похожая на дикую зверушку. Чумазая, босая, с всклокоченными волосами и в драной одежонке. Герда и сказочник свернули к железнодорожному полотну с навсегда застывшими на нем ржавыми вагонами и локомотивом, под которым тощий пес лениво грыз кость. Справа высились ряды приземистых бетонных зданий с металлическими воротами, складские помещения. На фоне звездного неба темнел башенный кран, словно гигантский страж этого места. Вышли к площади, окруженные различными строениями, от убогих до вполне добротных. На некоторых зданиях красовались вывески «Лепила», «Дом траха», «Товары на обмен». Герда с удивлением отметила, что здесь даже ресторан был, и у него имелось название «Гнездо ворона», словно чтобы его не перепутать со множеством других местных ресторанов. Площадь озаряли десятки факелов, а в центре, на постаменте, торчали две виселицы. На одной болтался труп, на другой, с петлей на шее, висел мужик, кончики ступней которого с трудом умещались на тонкой, шаткой деревянной колоде. Руки были связаны за спиной, глаза почти вылезали из орбит. Бедолага изо всех сил старался сохранить равновесие, дабы не сорваться с колоды и не стать таким же мертвым, как его собрат по несчастью. Сказочник проследил за взглядом Герды. «Не обращай внимания, такие наказания тут вещь обычная. Накосячили ребята, вот и расплачиваются. Скорее всего, скрысятничали что-то у своих же, а Карл таких воров терпеть не может». Это зрелище Герду вовсе не шокировало. Когда-то и в речном стояли подобные виселицы. Вешали плененных мутантов, которые совершали набеги на поселение. Трупы или отрубленные головы на кольях потом выставляли на окраинах города для устрашения. Отголоски средневековья в 21-м столетии. Кто-то говорил «так надо», а кто-то исполнял, фанатично веря, что так действительно надо. И вот еще что. Сказочник замялся. Ему явно не нравилось то, что он должен был произнести. «Ты убила цветочницу. Я понимаю, что это твоя заслуга, но... давай скажем Карлу, что это сделал я. Так будет лучше. Она была его поставщиком наркоты. Ее смерть станет для него очень хреновой новостью. Ему плевать, что она людей жрала. Меня он не тронет, а тебя он не знает. Может и наказать. А сказать про убийство этой твари нам все равно придется. Уже завтра утром о ее смерти станет известно. А Карл не дурак. Запросто свяжет наше появление и ее гибель с нами». Герда пожала плечами. «Хорошо, скажем, что ты убил». Она не слишком понимала, отчего сказочник так стушевался. Думает, что хоть и из хороших побуждений, но отнимает у нее славу за героический поступок? Глупо. Ей такой славы не нужно. Вот и договорились. Подвел он итог, явно довольный, что Герда легко согласилась с его предложением. Они уже было направились к двухэтажному дому со множеством деревянных пристроек, как из гнезда ворона вышел явный мутант с носом, похожим на свиное рыло и жесткой щетиной вместо волос. Он окликнул. «Сказочник, Карл топаешь? Он здесь, в ресторане». Герда рассудила, что если бы она пришла в это поселение одна, у нее были бы большие проблемы. Так что польза от ее спутника вполне ощутимая. Сказочник поздоровался с мутантом, назвав его Степанычем. Затем взглянул на Герду с веселым прищуром. «Что, не ожидала, что в промзоне мы станем по ресторанам ходить? Ты вот знаешь ли, тоже цивилизация». Ей захотелось напомнить ему об одной цивилизованной и образованной библиотекарше, но решила промолчать. Вместе со Степанычем они зашли в гнездо ворона. Тут царил полумрак. Свечи горели только в высоких канделябрах на сцене и в подсвечниках на одном из столов, за которым сидели мужчина и женщина. Больше людей в зале не было. Мужчина, увидев вошедших, тут же вскочил. «Сказочник, мать твою! Решил таки навестить старого приятеля. А это кто с тобой? Не как подружкой обзавелся, бродяга. Одобряю, одобряю». «Никакая я не подружка», — буркнула Герда, не очень понимая, что именно одобряет этот тип. Ее внешний вид, окровавленную одежду, мог сейчас одобрить только сумасшедший. Подошли к столику. Сказочник улыбнулся, похлопал приятеля по плечу. «Карл, рад тебя видеть». Затем переключился на женщину, церемонно наклонился, поцеловал ей руку и произнес елейно. «Кларочка, ты, как всегда, очаровательна. Хорошеешь с каждым днем, с каждым часом, минутой. Я тебе говорил, как Карлу очень повезло с такой женой?» «Говорил, причем десятки раз. Болтун». Рассмеялась Клара и игриво отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Герда отметила, что лесть сказочника не была лживой. Женщина действительно отличалась какой-то темной, завораживающей красотой. Тонкие черты лица, острый подбородок, глаза черные, в их глубинах словно бы звезды мерцали. На первый взгляд могло показаться, что на голове у нее причудливый головной убор из птичьих перьев. Но это все же были очень странные волосы, отливающие синевой перекаленного металла. Мутант. Подобных Герда еще не видела. А вот Карл, в отличие от Клары, выглядел обыкновенно. Невысокого роста, коренастый, с мясистым носом и с короткой с проседью бородой. Герда иначе себе представляла главаря банды, контролирующей большую часть промзоны. Впрочем, она уже на примере цветочницы убедилась, что внешность бывает обманчива. Карл пару раз хлопнул в ладоши, выкрикнул. «Эй, там, на кухне! Тащите еще тарелки и жратвы, у нас сегодня гости!» Поглядел на Степаныча, который, войдя в зал, так и остался стоять возле двери. «А ты давай-ка шустренько приведи артистов. Музыки хочется, песен». «Эх», — размашисто махнул рукой, — «гулять так гулять. Хоть повод появился, а то сидели тут как на поминках. И, кстати, сказочник, что за юное создание ты к нам привел? Если она не подруга, тогда кто?» «Я Герда из Речного», — гордо вскинув подбородок, ответила юное создание, не желая, чтобы ее кто-то представлял. «И мне нужна помощь, ваша помощь». «Вот как?» — хмыкнул Карл. «Ты не первая из городских поселений, кто пришел сюда за помощью. Что, тебя тоже изгнали? Приюта ищешь, работы? Ну, душа у меня широкая, шире некуда. Считай, что уже нашла и то, и другое. Работать тебя определим в дом траха, и жить будешь там же». «Не гони лошадей», — прервала его Клара холодным тоном. «Вечно ты делаешь поспешные выводы». Она глядела на Герду пристально. В черных глазах вспыхивали и сгорали искры. «Эта девочка не ищет никакую работу. Тем более в твоем чертовом доме траха. И никто ее не изгонял». «Вот именно», — зло буркнула Герда. Ей было слегка не по себе от взгляда этой женщины. Та будто читала ее точно открытую книгу. «Никто меня не изгонял. Я здесь, чтобы найти младшего брата. Его похитили». Карл нахмурился. «Садись и рассказывай. Кто похитил, когда?» И Герда рассказала, ничего не упустив. За это время на столе прибавилось тарелок, еды и напитков. Явились артисты. «Да, фургон с оленьими рогами по нашей территории не раз проезжал. — вздохнул Карл. «Мутанты с глазами как лед. Они появились в промзоне года два назад. Впервые проехали на 5 грузовиках. Что везли? А хер его знает. Все тентами было закрыто. Потом они еще раз 10 приезжали, уезжали. Обычно мы так запросто никого на свою территорию не пропускаем. Но я, как увидел этих ребят, так сразу понял. С ними лучше не связываться, ничего им не предъявлять. У каждого из них был калаш, да и сами они выглядели как опытные бойцы. До меня доходили слухи, что они обустроили базу на севере промзоны. А вот что там творится, да и нахрена им детей похищать, это я без понятия. Туда, далеко на север, мои люди не заходят. И честно, я понятия не имею, как вам помочь. Хотите, десяточек патронов для вашей ружбайки подкину, припасов в дорогу дам. Могу совет дать, какими путями до той базы лучше добраться. Правда, у меня большие сомнения, что вообще доберетесь. Вам придется пройти по слишком опасным территориям. И на том спасибо. Угрюмо поблагодарил сказочник. Герда была разочарована. Хотя чего она ждала? Того, что главарь банды выделит вооруженный отряд для ее сопровождения. Сделает то, что не сделал мэр? Да с чего бы? Клара коснулась ее руки. «Не расстраивайся. Я подумаю, как мы сможем вам помочь». «Верно», — подтвердил Карл. «Мы об этом еще подумаем. А сейчас вам надо расслабиться. Похоже, у вас был херовенький день». Он поднял руку и щелкнул пальцами. «Эй, где там артисты? Песен хочу, душа требует». После небольшой задержки на сцену вышли Степаныч с баяном, женщина со скрипкой и тощий тип с выбеленным лицом, зачесанными к затылку черными блестящими волосами и в явно самодельном нелепом фраке. «Видали?» — оживился Карл. «Это вам не хухры-мухры. Не ожидали, что у меня тут есть настоящий Вертинский? Ну, почти настоящий. У нас, знаете ли, здесь тоже культура, не хуже, чем в вашем Речном или Солнечном. У нас еще и Петросян есть. Ну, почти Петросян. Анекдоты так травят, что животы надорвете. А где, кстати, он?» «Приболел чуток», — ответил Степаныч. «Диарея. Хоть какая-то хорошая новость», — усмехнулась Клара. «Терпеть не могу этого пошляка». «Да и хер с ним», — махнул рукой Карл. «Обойдемся сегодня без засранцев. Давай, Александр Николаевич, начинай. Выдай мою любимую». Почти Вертинский поклонился, сделал одухотворенное лицо и, после исполненного Степанычем и скрипачкой небольшого проигрыша, самозабвенно запел, немного картавя. «В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда поет и плачет океан и гонит в ослепительной лазури птиц дальний караван». Карл прикрыл глаза, заслушавшись. Мой батяня обожал Вертинского. Батя был вор авторитетный, полжизни на зоне отбарабанил. А всякую уголовную лирику на дух не переносил. Слушал Магомаева, Петра Лещенко, Вертинского. «Помнишь моего батяню, сказочник?» Тот фыркнул. «Его забудешь. Веселый был вор. Гулял так, что весь город на ушах стоял». «Эх, были же времена!» Мечтательно улыбнулся Карл. Он открыл глаза, посмотрел на Герду. «Мы ведь с Олежиком в одном дворе росли. На бокс вместе ходили, за одной партой в школе сидели. Дружбанами были, не разлей вода. А потом наши дорожки разошлись. Я в криминал подался, а он в менты. Вот такие иной раз кренделя судьба выписывает. На какое-то время дружбе нашей конец пришел. Однажды даже я его чуть не пристрелил, рука не поднялась. А он меня после этого перед своими отмазал. Всякое было. А теперь мы как в старые времена, снова друзья. Верно, Олежек?» Сказочник, видимо, сообразил, что пока Карл в благодушном настроении, сейчас самый подходящий момент, чтобы рассказать об убийстве людоедки. «Мы, когда сюда добирались, к цветочнице попали». «Да?» — все еще улыбаясь, произнес Карл. «Хорошая тетка, полезная. Котлетки отличные делает. Она меня как-то ими угощала. Очень гостеприимная дамочка». Сказочник отодвинул тарелку, поморщился. «В общем, это... Я цветочницу грохнул». Улыбка медленно сползла с лица Карла, словно одна маска сменилась другой. «Что? Как это грохнул?» «Топором зарубил». «Ты зарубил топором цветочницу?» «Ну да, так уж вышло». Сказочник откинулся на спинку стула, развел руками. «А что мне было делать? Она нас с Гердой сожрать собиралась. Натурально сожрать. Сделать из нас котлеты и схавать. Ты в курсах, что она была людоедкой?» Лицо Карла стало пунцовым. Набычившись, он выдал. «Да мне насрать, кем она была. У всех свои недостатки. Главное, что она травку нам забористую поставляла. И настойки шикарные делала. А ты взял ее и замочил. Ты хоть представляешь, что будет, когда мои люди об этом узнают? Да они тебя...» «Стой, не горячись». Сказочник поднял руку в примирительном жесте. «Она на наших глазах одному из твоих людей ноги отпилила. Он был еще живой, а она пилила. А потом топором и ножом разделывала. Как тебе такое, а?» Прежде чем Карл успел ответить, Клара поспешила вставить свое слово. «Это, разумеется, все меняет. Наши люди на первом месте. За такое мы сами должны были бы цветочницу казнить. Правило есть правило». Герда испытала к ней симпатию за ее попытку разрядить накалившуюся ситуацию. Псевдовертинский заканчивал песню. «В бананово-лиловом Сингапуре, в буре, запястьями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, вы любите меня». Он поклонился и затянул другую песню. Карл вздохнул. «Ладно, раз так, то будем считать, что ты оправдан, сказочник. Хотя был бы на твоем месте кто-то другой, казнил бы к ядрене фени, несмотря на правила. Потеря цветочницы — это охерительная потеря. Ты даже не представляешь. Для многих здесь травка — это единственная отдушина. А кто, скажи на милость, теперь нам будет ее выращивать? Мы сами пробовали. Чахлая растет, беспонтовая». «Цветочница эту травку трупами удобряла», — буркнула Герда. «Что, серьезно?» Карл почесал затылок. «Вот, значит, в чем ее секрет. Отлично, возьму на заметку. Может, и у нас теперь дело с выращиванием на лад пойдет. Ну а чего трупам-то пропадать, верно? А тут польза». Он взглянул в сторону кухни и выкрикнул. «Эй там, бухло тащите, пить буду». «Тебе нельзя», — строго сказала Клара. «У тебя завтра утром битва, забыл?» «Ничего, справлюсь. С похмела я еще злее. Разделаю этого утырка, как нефиг делать». Сказочник удивленно приподнял брови. «Что еще за битва?» Карл усмехнулся. «Да очередной молодой выскочка решил мой трон занять. Вот и бросил мне вызов. По нашим законам имеет право. У некоторых тут мыслишки нехорошие в бошке закрадываются. Есть, знаешь ли, такая тема. Думают, что я старею, что я уже не тот, как прежде. Все чаще в последнее время мне вызов бросают. Шатается трон, шатается. А тут еще ты со своей дохлой цветочницей. Эх, не вовремя. Ну, ничего, завтра все увидят, что я еще ого-го какой. Нельзя допускать смену власти, только не здесь». Он ударил кулаком по столу. «Придет к власти кто-то другой, и кранты поселению. Все склады за день разграбят. Будет полная анархия. Молодым хочется движухи, мало им набегов на торговые караваны. Они войны хотят. Войны с речным, солнечным, с окрестными коммунами. Только я могу все здесь под контролем держать. Только я, истинный король промзоны. Без меня не будет ни законов, ни правил. Мутанты с обычными людьми перегрызутся. Кровища затопит территорию воронов». Герда подумала, что Карл, по части самомнения, дал бы громадную фору даже мэру речного. Когда принесли выпивку, он залпом осушил стакан настойки. Снова налил и опять так же быстро выпил. Его глаза заблестели. «Эй, Вертинский, твою мать! Ну что ты тоску наводишь? Не видишь, твой король загрустил чуток. Давай лилового негра. Хочу лилового негра». Степаныч тут же растянул меха баяна и начал играть. Вертинский запел. «Вот это другое дело», — одобрил Карл. «А то тянули, понимаешь ли, тут кота за яйца. А душа ведь требует». Застолье длилось еще около часа. Вертинский спел «Лилового негра» еще раз пять. Затем Клара категорично заявила, что на сегодня хватит, пора всем на боковую. Гостей пообещала разместить в их доме, в гостевой комнате, и дала распоряжение Степанычу подыскать для Герды на складе чистую одежду. Вышли из ресторана. Бедолага на виселице все еще стоял на колоде, пытаясь удержать равновесие. А босые ноги трупа, что висел рядом, обнюхивал тощий пес. «За что с ними так?» — поинтересовалась Герда. «А потому что они крысы», — осоловело прорычал Карл. «У своих воровали. У меня. Они неделю назад ко мне приперлись. Умоляли в банду взять. Ну, я и взял. Они мудаки такие, мне поклялись, что воровать не будут. Я их охранниками на склад пристроил. Они взяли да украли целых десяток пачек макаронов быстрого приготовления. На самый деликатес собаки сутулые покусились. На Ролтон. А на складе этих макарон и так мало осталось. Теперь только по праздникам по пачке выдаем. Да и то не всем, а только тем, кто большую пользу поселению приносит. А эти гниды украли. Не знали, что я за новенькими слежу. У меня везде глаза. И вот итог. Висят. Но знаете что? У нас тут всем дается второй шанс. Если вот этот крендель до утра продержится на колоде, то жить будет. Отпущу на все четыре стороны». Герда сомневалась, что тот продержится до утра. Было похоже, что он уже стоял из последних сил. Из дома Траха вышли две женщины в цветастых платьях с глубокими вырезами. Одна из них весело выкрикнула. «Не как сказочник к нам пожаловал? Зайдешь проведать старых подружек? Мы ведь соскучились!» Обе засмеялись. Губы сказочника растянулись в широкой улыбке. «Эльвирочка, ну как я могу не зайти, не проведать? Сам себя уважать перестану, если не проведаю». Он объявил уже тихо. «Так, спать буду там, и до утра меня не беспокоить». Бодрой, пружинистой походкой он направился к местной обители порока. «Да уж», — вздохнула Клара, — «некоторых людей лишь могила исправит». Герда зевнула. От усталости она с ног валилась. Ей только и хотелось, что добраться до кровати и забыться крепким сном. И это желание осуществилось уже минут через пять. Заснула на диване в гостевой комнате, стоило лишь закрыть глаза. Впрочем, как следует отдохнуть не удалось. Скоро ее разбудила Клара. «Я знаю, как тебе помочь», — тихим таинственным голосом сказала она. «Ты хочешь узнать, жив ли еще твой брат?» «Что? Как это?» — спросонья Герда туго соображала. «Есть один способ. Одевайся, пошли. Если твой брат жив, ты его увидишь». Герда понятия не имела, зачем следовала за Кларой. Слова «если твой брат жив, ты его увидишь» казались ей бредом. Но как она может его увидеть, ведь он далеко, в северной части промзоны. Да и помнила, что доверять тут никому нельзя. Однако шла. Ноги сами несли, словно лучше мозга знали, что правильно, а что нет. К тому же зародившаяся во время застолья симпатия к этой похожей на птицу женщине никуда не делась. Впрочем, руку все же держала на рукоятке ножа. На всякий случай. Они шагали по тропе, удаляясь от поселения воронов. Ярко светила луна. Было тихо. Ночной мир будто замер. У Герды то и дело возникало желание остановиться, потребовать ответов на вызывавшие настоящие мучения вопросы. Но не останавливалась, не требовала. Клара ей сказала, что она все узнает в свое время. Что ж, оставалось надеяться, что так и будет. Над головой пролетела какая-то крупная птица, и Герда инстинктивно пригнулась. «Не бойся, это друг», — сказала Клара. «Ну да, конечно, кто же еще?» Мысленно съязвила Герда, а потом подумала, что здесь, в промзоне, само слово «друг» выглядело как-то странно. Тут как будто у него есть иное значение, словно в королевстве кривых зеркал. Тяжело ей было видеть в этом месте что-то положительное после стычки с цветочницей. Та отравила сознание. Яд из белладонны давно выветрился, но осадок в виде чего-то темного, осевшего в подсознании, никуда не делся. «Вот мы и пришли», — заявила Клара и добавила иронично. «Считай, это моя личная лысая гора». Но не переживай, шабаш я тут не провожу, дьявола не вызываю. Мне просто нравится это место. Всякие темные сущности сюда не залетают. Поднялись на холм посреди небольшого пустыря. Ничего, кроме крошечного сарая и костровища, здесь не было. Захлопали крылья, в лунном свете мелькнула тень, и на крышу сарая сел крупный ворон. Каркнул, будто приветствуя и глядя на Герду. Та машинально кивнула в ответ и не почувствовала себя при этом глупо. Клара открыла сарай, вытащила оттуда поленья и щепу для растопки. Умело разожгла костер. Огонь заполыхал ярко, озаряя окрестности трепещущим красным светом. Отблески пламени отразились в глазах черной птицы, сделав их похожими на раскаленные угли. «Это ведь ты прикончила цветочницу», — произнесла Клара, обойдя костер и глядя на него как-то оценивающе. «Да, ты можешь даже не отвечать. Я поняла это сразу, как только сказочник об этом рассказал. Я вижу правду. Такова моя мутация. Мой дар и мое проклятие». Герда напряглась, сжала рукоять ножа, готовая выхватить его в любую секунду. Уж не задумала ли эта женщина месть за людоедку? Не заманила ли в ловушку втайне от своего мужа? Ох, как же не хотелось снова чувствовать себя обманутой и доверчивой дурой. «Не знаю, как у тебя хватило сил убить эту жирную тварь», — продолжала Клара. «Должно быть, как-то помогла твоя мутация. Откроешь секрет?» Герда, разумеется, отметила, как та назвала людоедку, и это обнадеживало. Градус нервного напряжения немного снизился. «Цветочница подлила нам в напитки сок белладонны, а у меня что-то вроде иммунитета к ядам. Здесь и сейчас скрывать свою тайну абсолютно не было смысла. И раны быстро заживают. Откуда вы вообще про мою мутацию узнали?» Вот теперь она почувствовала себя глупо и сразу же пожалела, что задала этот вопрос. Чувствовала ведь, что Клара видит ее насквозь. Видит правду, хотя, похоже, и без нюансов. Иначе не просила бы открыть секрет. «Я много чего знаю», — уклончиво ответила Клара. «Но давай сейчас не будем об этом. Я хочу тебя поблагодарить, что убила цветочницу. Несмотря на все ее аккуратные клумбы, розы и хризантемы, там была какая-то невидимая гниль. Я эту гниль всегда ощущала. Не стало людоедки, и мир как будто чище стал. Дышать стало легче. По крайней мере, мне нравится так думать. А насчет ее убийства... Да, местные травокуры будут очень недовольны. Но знаешь, девочка, из всего можно извлечь выгоду для себя. Повернуть все так, что проблема вдруг превратится в решение другой проблемы. Завтра ты это увидишь. Есть у меня кое-какая идея. И поверь, вас со сказочником это не коснется». Ворон опять каркнул, будто подтверждая ее слова. Клара подкинула в костер еще пару поленьев. В ночное небо взметнулся сноп искр. «А кстати, у цветочницы ведь дети были, сыновья, кажется. Папаша их забрал, мутант. Он вроде бы неплохой». Герда решила не вдаваться в подробности, не рассказывать, что тот едва сказочника не прикончил, а она сама держала нож у шеи маленьких чудовищ. Все это сейчас казалось уже неважным. Ну что же, хорошо то, что хорошо кончается. Как бы подвела итог Клара и хлопнула в ладоши. «А теперь давай перейдем к делу. Узнаем, жив ли еще твой брат». «Кай жив», — упрямо буркнула Герда. Клара медленно провела ладонью над языками огня. «Ты в это веришь, но точно не знаешь. А я предлагаю увидеть Кая своими глазами. Прямо сейчас». «Я не понимаю». «А тебе и не нужно ничего понимать. Просто доверься мне. Твоя кровь отыщет в промзоне кровь твоего брата. Он ведь твой родной брат. Твои родители его не усыновляли?» «Конечно, родной», — немного возмутилась Герда. «Тогда все должно получиться», — заверила Клара. «Это что, какое-то колдовство?» Клара рассмеялась. «Колдовство. Мне всегда нравилось это слово. Таинственное, волнующее. Знаешь, кем я была до 4 всадников? Фотомоделью. По подиуму ходила. Зимние коллекции, весенние, осенние. Фотки в глянцевых журналах, дорогие рестораны. Элитный кокаин, папики богатые, которые осыпали меня бриллиантами, покупали крутые тачки, меха. А потом война, мор. Когда распылили мутаген, меня зацепило сразу. За сутки облысело, кожа покрылась язвами. Красавица превратилась в чудовище. У большинства мутация проходила безболезненно, а я мучилась, меня корежило. В бреду видела демонов. Они доставляли еще больше страданий. Думала, не выживу, но, похоже, кто-то там, наверху, решил, что я могу пригодиться в новом мире. И я выкарабкалась. Голова вот этой, похожей на перья, хренью покрылась, и я стала видеть то, чего не видят другие. Бесплотных сущностей, которых, как выяснилось, полно вокруг нас. Они везде. Некоторые темные, жуткие. Лярвы всякие, мафлоки, другие астральные паразиты. Таких много рядом с домом цветочницы. Они там буквально кишат. А какие-то светлые. И я с ними общаюсь. Если хочешь, называй это колдовством. Той беспутной фотомодели из прошлого больше нет. Считай, она сдохла. Теперь есть очень странный мутант. Я не всегда уверена в своих поступках, но сейчас точно знаю, что должна помочь тебе увидеть брата. И этого хочу не только я. Верно, Абрахас? «Карр!» — отозвался ворон, расправив крылья. Герде показалось, что она угодила в какую-то мрачную сказку, где все возможно, где существуют чудеса. И вовсе не Клара, а сама эта лунная ночь раскрывала самые сокровенные тайны. «Ну ты как? Ты готова довериться мне и совершить самое необычное путешествие в своей жизни?» — спросила Клара, устремив на нее взор своих черных глаз. Герда не колебалась ни секунды. «Готова». Ради того, чтобы увидеть Кая, она сейчас и жизнью рискнула бы. Ей не привыкать. Балансирование на краю пропасти становилось для нее делом обычным. А что касается доверия, все сомнения словно бы в пламени костра сгорели, прихватив с собой рассудительность взрослого человека. Осталось лишь что-то детское, непосредственное, чистое. Пожалуй, это было абсолютное знание, что Клара не замышляет ничего паршивого, что ей можно, нет, нужно довериться, потому что она... исключение из правил, которые диктует инстинкт самосохранения. Быть может, единственное исключение во всей промзоне. Клара достала из кармана небольшой флакончик. «На вот, выпей. Обычно хватает одного глотка, но, учитывая твою мутацию, лучше сделай два. И не беспокойся, я не цветочница, травить тебя не собираюсь». «Уж надеюсь». Буркнула Герда, даже мысли не допуская, что может сейчас наступить на старые грабли. Села на землю у костра, решительно открутила крышечку, глотнула пару раз. Напиток оказался настолько горьким, что тут же затошнило. С трудом сдержала рвотные позывы. А потом по телу разлилось тепло, появилась необычайная легкость. Клара начала петь. Голос у нее стал каким-то шелестящим, слов было не разобрать. Герде казалось, что она уже слышала эту песню. Очень давно, словно бы в прошлой жизни. Мелодия будоражила сознание. Она куда-то манила, что-то обещала. Это будто предки звали из глубин времен. И мир вокруг менялся. Ночь светлела, луна и звезды заражали своим сиянием травы, землю, здания, делая их волшебно-серебристыми. Языки пламени словно бы выцвели, став призрачными. Вокруг начали появляться удивительные существа. Это походило на то, как если бы на фотобумаге проявлялось изображение. Странные создания напоминали небольших кальмаров, но только эти были бесплотными, прозрачными, какими-то воздушными. Они неспешно плавали в лунном сиянии. Герде вспомнились слова Клары. «Я стала видеть то, чего не видят другие». Вот значит, что она видела. Целый тайный мир, который скрыт от посторонних глаз какой-то завесой. Но вот завеса открылась. Поразительно, нереально, чудесно. И не было никакого страха, чувства угрозы. Существа не казались опасными. Они буквально излучали вселенское спокойствие. плавая в неощутимом для Герды эфирном океане. «Теперь нужна кровь», — произнесла Клара. Она тоже изменилась. Волосы перья удлинились и теперь трепетали, как будто их трепал ветер. Глаза стали большими. Вокруг идеальной фигуры появилось голубое свечение. Вынув из чехла на поясе маленький нож, Клара подошла к Герде. «Не бойся, ничего не бойся». Легкое движение, и на ладони появился небольшой порез. Боли не было. Герда сейчас вообще не чувствовала своего тела, будто его и не существовало. Клара провела лезвием по ранке, затем подставила нож под языки пламени. Кровь словно бы испарилась, превратилась в туманный поток, который сначала взмыл вверх, а потом устремился прочь. Герда тут же ощутила, как что-то внутри нее рвется вслед за этим потоком. «Лети», — сказала Клара. «Отпусти себя, почувствуй настоящую свободу и лети. А Абрахас за тобой присмотрит. Проследит, чтобы ничего плохого не случилось». Герда взглянула на ворона. Он так и сидел на крыше сарая. Однако от него отделилась его полупрозрачная сияющая копия. Расправив призрачные крылья, та устремилась вверх. «Ну же, лети!» — повторила Клара. «Не теряй времени, а то упустишь момент!» Герда больше не могла сдерживать свою внутреннюю суть, да и не хотела. Ей показалось, что открылась клетка, и сама душа поднялась над землей. Она все увидела с высоты птичьего полета. Холм, сарай с вороном на крыше, Клара возле костра и... Там сидела девушка. «Это же я!» — пронеслось в сознании Герды. «Но как? Почему?» Впрочем, эти сдобренные изумлением вопросы через мгновение забылись, потому что ее с неумолимой силой потянуло вслед за собственной кровью. Она летела. Летела, испытывая даже нечто большее, чем восторг. Это было за пределами всех эмоций, чувств. А рядом, сияющим болидом, мчался ворон Абрахас. Он словно бы скользил по невидимой трассе лунного света. Внизу одна территория промзоны сменялась другой. Ограды, заводы, руины каких-то предприятий, огромные кирпичные трубы, из которых уже никогда не пойдет пар, навечно застывшие башенные краны, мазутные пруды, покореженные временем пилорамы, рельсы, вагоны, машины, цистерны для горючего, гигантские резервуары. И везде плавали различные сущности, в основном темные. В какой-то момент они почуяли Герду, устремились к ней. Но Абрахас был начеку. Он решительно бросился в атаку. За несколько секунд растерзал в воздухе двух тварей, превратив их в дымные клочья. Остальные ретировались, сообразив, что связываться с таким грозным защитником не стоит. На другой территории опять состоялся бой, и снова сущности отступили. Герда пролетела над местом, где были сплошные руины. Видимо, тут что-то неслабо взорвалось. Обломки железобетонных плит перемешались с грудами покореженного и расплавленного металла. И среди этого хаоса сновали какие-то сутулые, бледные мутанты. Некоторые из них сидели возле большой дыры в земле, на дне которой мерцало что-то ядовито-зеленое. Наконец Герду потянуло вниз. Это была территория со множеством хорошо сохранившихся строений и участков, заставленных темными панелями. В центре высилось круглое здание, словно бы опоясанное снежным кольцом. Изумление Герды достигло крайней точки. Снег. Летом. Как вообще такое возможно? Но это еще не все. Возле входа в здание горели два фонаря. Электричество. Ее буквально затянуло внутрь. Она, не ощущая никаких препятствий, пролетела сквозь стены, мчалась по помещениям, похожим на лаборатории, комнаты с клетками, в которых томились различные животные, коридоры с охранниками с белыми волосами и глазами, как лед. Те ее не видели и не замечали. Герду тянуло вперед все сильнее, будто она была куском металла, а где-то в этом здании находился мощнейший магнит. влетела в зал с рядами коек. Тут спали дети в серых пижамах. «Кай!» – она увидела брата. «Живой! Главное, живой!» Свернувшись калачиком, он лежал на койке возле стены. Спал, как и остальные дети. Как же Герде хотелось обнять брата, сказать, что скоро она спасет его. Надо только немного подождать. С момента похищения прошло менее суток, но ей казалось, что она не видела Кая целую вечность. Привыкла, что братишка всегда рядом, и думала, что так будет всегда. Но вот он здесь, совсем близко и... в то же время так далеко. Его можно видеть, но нельзя прикоснуться. И это просто бесило. Открылась дверь. В помещение вошла немолодая высокая женщина в черном брючном костюме и с белоснежными волосами, зачесанными к затылку. Герда ее узнала. Это была она, та, что похитила Кая. Злость заполнила сознание. «Тварь!» – выкрикнула. «Отпусти его! Отпусти детей!» Разумеется, никто ее не услышал. Крик был мысленный. Герда чувствовала себя лишь абсолютно бесполезной сторонней наблюдательницей. Женщина неспешно прошлась вдоль рядов коек, разглядывая детей. Затем вышла обратно в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Зачем она приходила? Выбирала, кого назначить первой, а может, очередной жертвой своих экспериментов? Герда накручивала себя этими вопросами, злясь, что прямо сейчас не в состоянии ничего сделать. Пустое место. Во всех смыслах. Впрочем, главное она все же выяснила. Кай живой. Ее потянуло вверх. Хотелось еще хотя бы немного побыть с братом, но сила, что тащила сквозь этажи, была в 100 крат мощнее любых желаний. А вот и небо. Начался полет к территории воронов. На этот раз он не вызывал у Герды восторга. Словно все приятные чувства остались там, в комнате с койками, рядом с Каем. А через какое-то время она ощутила собственное тело, будто угодила обратно в тесную клетку. Мир вокруг опять стал прежним, нормальным, не волшебным. Обычная ночь, обычная луна, обычный костер. Словно бы и не было никакого чудесного путешествия сквозь пространство промзоны. Герде казалось, что она только что очнулась от сна, и полет ей просто-напросто пригрезился. «Я правда летала?» В ее голосе сквозило сомнение. Клара улыбнулась. «Ну, не сама ты, а твое эфирное тело. Ну да, летала». «Карр!» — каркнул Абрахас, который опять выглядел как обычный ворон. Он сидел на прежнем месте на крыше сарая. Герда покачала головой, вспоминая свои ощущения. «Это было... это... у меня нет слов, чтобы это описать. Я чувствовала себя такой свободной, настоящей». «Знаю», — кивнула Клара. «А сейчас ты наверняка испытываешь дискомфорт. Собственное тело тебе кажется чужим, но это скоро пройдет. Лучше расскажи, видела ли ты брата?» «Видела», — выпалила Герда. «Он живой, он в каком-то странном месте. Кроме него там еще много детей, и там есть электричество. А вокруг главного здания лежит снег. Снег летом, представляете? Я сначала глазам своим не поверила. А еще я видела какие-то лаборатории, клетки с животными. Наверняка эти мутанты похищают детей, чтобы проводить над ними эксперименты. Электричество, снег, эксперименты», — задумчиво повторила Клара. Герда нахмурилась. «Согласна, звучит как полный бред, но клянусь, я все это видела». «Верю. Меня только один вопрос волнует. Как вы со сказочником вообще собираетесь вызволять Кая? Выкрасть его у вас навряд ли получится. Что вы будете делать, а? Переть на вооруженных автоматами мутантов с ружьем и ножом?» «Я понятия не имею», — резко ответила Герда. «Знаю лишь, что должна туда пойти и хоть что-то попытаться сделать. И я пойду. И хрен меня кто остановит». «Настрой боевой», — одобрила Клара. «Пожалуй, это главное. Ладно, пойдем обратно. Никакой настрой не поможет, если ты как следует не выспишься». Ворон выкрикнул прощальное «Кар!», взмахнул крыльями и улетел, растворившись в ночи. Клара достала из сарая канистру с водой, потушила костер. Двинулась в обратный путь. Герда не могла избавиться от мысли об экспериментах, которые, по ее версии, могли проводить те мутанты над детьми. Воображение рисовало жуткие картины. Каю вкалывают какие-то инъекции, бьют током, вскрывают черепную коробку и отрезают кусочки мозга. Именно так она себе представляла эти эксперименты, потому что когда-то, давным-давно, видела что-то подобное в фильмах. Уж лучше бы не видела. Возможно, сейчас чувствовала бы себя спокойней. Иногда незнание – благо, а отсутствие воображения – броня против стресса. Перед тем, как уснуть, Герда пожелала, чтобы ей пригрезился лунный мир, чудесный полет. Но едва сомкнув глаза, будто в черную яму провалилась и пробыла там до самого пробуждения. Почти выспалась, впервые за долгое время. Да и порезы на ступнях уже не болели. Ее ждал новый день и старые заботы. Ждала промзона. Завтракали в гнезде ворона, в прежнем составе. Только на этот раз без прослушивания Вертинского. Карл был помятый, хмурый. Судя по всему, после вчерашнего ужина он вечером принял еще немного алкоголя. Герда вспомнила, что ему сегодня драться. Справится ли в таком состоянии? Она больше переживала не за него, а за Клару, которой наверняка придется туго, если он проиграет бой. Впрочем, не было похоже, чтобы сама Клара об этом беспокоилась. Она выглядела расслабленной, словно точно знала, как окончится поединок. Сказочник постоянно зевал. Явно провел бурную ночь. Герда задумалась, рассказывать ли ему о том, что она летала на другой конец промышленной зоны и видела Кая. Ей сейчас все это казалось итогом умственного помутнения, галлюцинацией, вызванной горьким зельем Клары. И в то же время она ни капли не сомневалась, что и вправду летала, наяву, и действительно побывала на территории мутантов с холодными глазами. В ней будто бы умещались два человека, скептик и верующий, и при этом вполне себе уживались, не конфликтовали. «Нет», — решила она, — «сказочнику лучше пока ничего не говорить. Пусть ночной полет останется секретом. Ее секретом, Клары и ворона Абрахаса. Не хотелось бы, чтобы сказочник очернил сомнениями, а, возможно, и насмешками то чудесное, что она испытала». Ей самой можно допускать версию с умственным помутнением и галлюцинациями, а ему нет. Было в этом что-то эгоистичное, ну и плевать. Она с таким раскладом вполне могла смириться. Герде хотелось сразу же после завтрака отправиться в путь, но Карл попросил пока задержаться, чтобы его поддержать. «Увидите, как я этому мудаку кишки выпущу», — со злостью заявил он. Судя по всему, ему не поддержка была нужна, а побольше зрителей. Сказочник вынул из кармана куртки металлическую коробочку, протянул Карлу. «Думаешь, я забыл? Хотел тебе перед уходом дать, но бери сейчас, так сказать, для воодушевления». Главарь воронов оживился, лицо посветлело, от мрачного настроения и следа не осталось. «Вот это дело! А я ведь и правда думал, что ты забыл. Но ты все-таки дружбан, Олежек. Подогрел так подогрел. И как вовремя, а?» Клара тяжело вздохнула. Она явно знала, что именно было в коробочке, и определенно не одобряла. Карл хлопнул сказочника по плечу. «С меня, как обычно, сахарок за такой подогрев», — он выкрикнул. «Эй, сахар сюда тащите, пачку!» «Будет сделано, босс!» — донеслось из кухни. Примерно через полминуты сказочник стал на пачку сахара богаче. Герда рассудила, что только что произошел какой-то традиционный для этих двоих обмен. И было любопытно, что находится в коробочке. Когда вышли из гнезда ворона, на площади уже начали собираться люди. На виселицах теперь болталось два трупа. Второй вор так и не смог продержаться до утра. На его посиневшем лице, помимо предсмертных мук, застыло еще и выражение обиды. Словно на само время, которое для него стало главным палачом. На крыше пристройки к дому Лепилы сидела чумазая девочка в лохмотьях. Та самая, что Герда видела вчера. На площади были и другие дети, но это слишком уж выделялось неухоженностью, диким блеском в глазах. Не ребенок, а какая-то лесная зверушка. Клара проследила за взглядом Герды. «Это потеряха. Появилась тут недели две назад. Не знаю, откуда явилась. Возможно, с болота». «А почему потеряха?» «Она иногда начинает что-то искать. Словно пес, который зарыл кость и забыл, где именно. По мне так пускай здесь бегает. Вроде бы вреда от нее нет». Герда подошла к пристройке, протянула руку. «Привет». Девочка оскалилась, продемонстрировав острые, почти как у волка, зубы, и выдавила гневно, чуть шепелявя. «Покусаю нахрен!» «Покусает?» Сказочник посмотрел на Карла. Тот кивнул. «Да как нефиг делать? Вон зубища какие! Она тут недавно на собаку напала. Уборщик потом полдня кровавые ошметки по всей площади собирал. Совсем дикая. Но я с Кларой согласен, пусть себе живет. У нас тут, в отличие от вашего речного, толерантное общество. Любой мутант может найти убежище. А если на кого-то из местных нападет, я лично ее грохну к ядрене фене». Герда отошла от пристройки. Она не горела желанием быть покусанной. А потеряха все скалилась, да еще и растопырила пальцы с ногтями, больше похожими на когти. Люди на площадь все прибывали. «Зрелище хотят», — буркнул Карл. «Ну ничего, будет им зрелище». Он достал металлическую коробочку, открыл, взял из нее кусочек чего-то коричневого, сунул в рот и начал сосредоточенно смаковать. Через какое-то время широко и как-то хищно улыбнулся, выкрикнул «Ух!» и зашагал к своему дворцу. Герда пихнула сказочника плечом. «Может, расскажешь, что в той коробочке?» Он почесал щетинистый подбородок. «Грибочки там, сушеные. Особенные такие грибочки. Только я знаю, где они растут. В промзоне их не сыщешь. Я Карлу грибочки поставляю, а он мне сахар. Но не могу я без сладкого. Слабость это моя. Кстати, хочешь сахарок? Только один кусочек. Хотя ладно, два. Я не жадный». Герда не отказалась. Такое лакомство было нынче огромной редкостью. Один сладкий кубик она тут же съела, второй положила в карман. «Вот, значит, зачем ты сюда шастаешь? За сахаром?» «Ну, не только за этим». Сказочник покосился на дом траха, возле которого в ожидании грядущего зрелища стояло с десяток жриц любви. Утро было знойным, и все они обмахивались цветастыми веерами. Карл вернулся голым по пояс и с кузнечным молотом в руке. Глаза лидера воронов как-то странно блестели. Зрачки были узкие, суетливые. Казалось, им не под силу сфокусироваться на чем-то одном. «Готов к бою?» — поинтересовался сказочник. Карл ударил кулаком по своей волосатой груди. «Всегда готов, мать твою!» — тряхнул головой. «Ух, так готов, что дальше некуда!» Закинув молот на плечо, он вышел в центр площади. Повернулся на месте и заорал, брызжа слюной. «Таракан, сучара, ну и где же ты? Обосрался?» Толпа восхищенно взревела. Так, должно быть, когда-то ликовали зрители Колизея, когда на арену выходил заслуживший почет гладиатор. Люди расступились, пропустив таракана. Он был выше Карла на голову и раза в два моложе. Его грудь и брюхо наподобие доспехов прикрывал мятый железный лист. На голове — красная строительная каска. В руке — металлическая труба с корявым набалдашником на конце. Скорчив свирепую гримасу, он прохрипел: «Конец тебе, мудила! Сначала разберусь с тобой, потом с этой ведьмой!» Кивнул в сторону Клары. «Пора менять власть!» У него была своя группа поддержки, человек пять. Они заорали, вскидывая руки. У Герды по спине пробежал холодок. Ей подумалось, что их со сказочником не ждет ничего хорошего, если этот амбал победит. Не лучше ли, пока есть возможность, текать отсюда со всех ног? Но она не сдвинулась с места. Было тошно от мысли, что Клара сочтет ее предательницей. Да и сказочник навряд ли одобрит идею сбежать. «А вот и мой батяня объявился!» Карл с улыбкой посмотрел в пространство перед собой, явно видя то, чего не видели другие. «Пришел поглядеть, как твой сынуля отмудохает этого утырка? Ну, лады, гляди на здоровье. Гордись мной!» Он захохотал, как безумный, и бросился в атаку, занеся молот для удара. Промахнулся. Соперник ловко ушел вправо и наотмашь впечатал трубу в плечо Карла. Тот как будто и не ощутил боли. Развернулся, снова взмахнул молотом. Толпа вовсю горланила, получая то, в чем так нуждалась. Зрелище. Герда переминалась с ноги на ногу, мысленно проклиная сказочника из-за того, что тот всучил Карлу коробочку с грибами. О чем они оба думали? Как вообще можно сражаться, видя галлюцинации? Это ведь безумие в чистом виде. Однако главарь воронов все же бился. Причем рьяно, даже весело, хоть и пропуская удары. Молот рассекал воздух. Труба описывала полукружья. Бойцы орали, хрипели, сметали ногами пыль. В какой-то момент отпрянули друг от друга, отдышались и продолжили смертельную схватку. Сказочник сунул в рот кубик сахара, произнес спокойно. «Такого в речном не увидишь, верно? Что ни говори, а с развлечениями тут намного круче, чем у нас». Герда посмотрела на него, как на полного психа. «Развлечения? Ты совсем, что ли, идиот? Твоего друга сейчас прикончить могут. Я вообще удивляюсь, как он после твоих грибков может сражаться». Сказочник махнул рукой. «Херня, справится, я его знаю. Бандюган старой школы, его так просто не прикончить». «А ничего, что он сейчас своего мертвого папашу видит?» «Для него это нормально, поверь. Батяня всегда его воодушевлял. Гляди, этот молодой хмырь уже выдыхается, а Карл как огурец». Таракан действительно выдыхался. Что ни удар, все мимо. Люди из группы его поддержки уже не кричали, лишь вяло бормотали с кислыми лицами что-то вроде «Ну давай же, давай!». Карл решил поиграть соперником на радость толпы, а может, чтобы покрасоваться перед воображаемым отцом. Ткнул молотом таракану в живот. Железо громыхнуло об железо. Дал пинка. Без труда уклонился от удара, затем обошел поле битвы, перекидывая свое увесистое оружие из руки в руку. Он словно бы и не пьянствовал вчера весь вечер. Казалось, сражение его не истощило, а наоборот, омолодило, наполнило какой-то боевой мощью. Бородатый невысокий Карл напоминал Герде воинственных гномов из почти забытых фильмов. «Босс! Босс! Босс!» – дружно начала скандировать толпа. Даже дикая потеряха, как обезьянка, радостно прыгала на крыше пристройки, поддерживая главаря воронов. Сказочник дернул плечами. «Я же говорил, старая школа». Карл, похоже, решил, что с играми хватит. Ринулся к сопернику и нанес ему удар по голове, проломив каску. Таракан рухнул на колени, промямлил. «Пощади!» И завалился на бок. Однако щадить его никто не собирался. Похоже, это слово здесь вообще не имело смысла. Люди теперь истошно орали. «Убей! Убей! Убей!» Карл ногой опрокинул таракана на спину. Свирепо ощерился, выпучил глаза и вдарил молотом ему по груди, смяв броню и сломав ребра. Но этого ему было мало. А уж ненасытной толпе тем более. Карл решил превратить соперника в ничто, как бы доказывая, что тот и раньше был ничем. Молот снова обрушился на уже бездыханное тело. Снова и снова, круша кости, разрывая плоть. Герда отвернулась, вспомнив, как сама недавно вот так же била топором цветочницу. Тогда у нее помутился рассудок, и воспоминания теперь были обрывочными, словно разрозненные кадры кинопленки, но от этого не менее мерзкими. Карл наконец остановился, отбросил молот, погрузил ладони в раны таракана. Затем с каким-то наслаждением размазал кровь по своему лицу. «Ну что, батяня, гордишься мной? Но это еще не все!» Он обвел взглядом толпу. «Слышите? Это еще ни хера не все!» Клара решила, что настала пора и ей внести свою лепту. Она проследовала к центру площади, подняла руку, требуя тишины. Толпа не сразу, но притихла. Выдержав небольшую паузу, дабы подогреть интерес, Клара заговорила. «Вороны, у нас для вас плохая новость. Цветочницы больше нет». Она сделала траурное лицо, горестно вздохнула. Она была подло убита в своем собственном доме. Герда снова ощутила тревогу. Что задумала эта женщина? Неужели ради собственных интересов она сдаст их со сказочником? Аж в горле пересохло от такой вероятности. В теле образовалась слабость. Но от сердца отлегло, когда Клара продолжила. «Мы с Карлом сегодня утром послали к цветочнице наших людей, и они обнаружили ее труп. Точнее, 4 трупа. Там были еще дети и мертвый Гуня. Наши люди все внимательно осмотрели и поняли, что Гуню убила цветочница. Вы ведь знаете, что она была женщиной сильной. И она просто защищала себя и своих детей. Чистой воды самооборона. Она сумела справиться с одним, но там были и другие. Догадываетесь, кто?» Ее манипуляция работала отлично. Люди гневно гудели, состроив свирепые лица. Они хотели еще крови. Клара резко указала на тех 5, что поддерживали таракана. Ее палец был как ствол пистолета. Слова — точно выстрелы. «Они. Это они убили нашу дорогую цветочницу. Это они прикончили ту, кто выращивал для нас коноплю. С кем ошивался Гуня? С ними? С их главарем? Я своими глазами видела, как вчера Гуня о чем-то шептался с тараканом. Без всяких сомнений что-то замышляли. Теперь понятно, что именно. У цветочницы и ее детей не было ни единого шанса. Эти изверги били их топорами, а потом собрали всю коноплю и просто-напросто ушли, бросив там одного из своих, даже не удосужившись его похоронить. Они не боялись оставлять такую явную улику, потому что были уверены в сегодняшней победе таракана. Но судьба, как видите, распорядилась по-другому. И в этом есть высшая справедливость. Разъяренные люди скрутили 5 бедолаг. Те пытались оправдываться, кричали, что уже несколько дней не уходили из поселения и никого не убивали. Но никто их не слушал. Герде вспомнились вчерашние слова Клары. Из всего можно извлечь выгоду для себя. Повернуть все так, что проблема может стать решением другой проблемы. Теперь ясно, что она имела в виду. Хитро, хоть и жестоко. Герду немного коробило от того, что Клара выставила цветочницу жертвой и чуть ли не героиней, но, похоже, оно того стоило. Проблема с недовольными властью Карла решена. Быть может, очень надолго. Для желающих снова бросить ему вызов — это хороший урок. Герда не осуждала Клару за ложь. Будь она на ее месте, возможно, поступила бы так же. Если вообще до такого додумалась бы. Иногда и подлость бывает во благо, и не будоражит совесть. Клара развела руками. «Хотите еще доказательств? Они есть. Степаныч, будь добр, предъяви то, что ты только что нашел в доме таракана». Свинорылый мутант протиснулся сквозь толпу и кинул возле трупа объемный холщовый мешок. «Вот!» — выкрикнула Клара, полностью войдя в роль обличительницы. Ее глаза сияли праведным гневом. Пока таракан тут махал своей трубой, Степаныч обыскал его жилище. И вот что обнаружил. Это полный мешок свежей конопли. Надеюсь, все догадываются, откуда она взялась. Крысы во главе с тараканом ограбили несчастную цветочницу. Но, по сути, они обокрали всех вас. Какие еще вам нужны доказательства? Обитатели поселения орали, потрясая кулаками. Им и этих-то доказательств не требовалось, чтобы вынести приговор. На 5 обвиняемых посыпались удары. Какая-то старуха вцепилась одному из них в волосы и начала трепать, пронзительно визжа. Герде такое поведение толпы было не в новинку. Подобное она не раз наблюдала в речном, когда ярость людей обрушивалась на какого-нибудь мутанта. Вполне привычное, коллективное, бессознательное, управляемое великой силой слова. «Стойте!» — рявкнула Клара. «Никакого суда линча! У нас тут цивилизованное общество!» «На удобрение всех! На удобрение!» — закричал Карл, который все это время стоял, будто окаменев, и пялись в одну точку бессмысленным взглядом. «Здесь всем дается второй шанс», проигнорировав вопли мужа, продолжила Клара. «Предлагаю скинуть этих убийц и грабителей в ров с крысами. Выживут, пускай идут на все 4 стороны». Судя по громогласной поддержке этой идеи, Герда поняла, что у убийц и грабителей нет ни единого шанса выжить. чем бы ни являлся этот ров с крысами. И Клара, разумеется, это отлично знала. Ее слова «здесь всем дается второй шанс» — всего лишь лицемерие, которое оправдывало продолжение кровавого шоу. Уже изрядно избитых соратников таракана поволокли прочь с площади. Герда сама не знала, зачем пошла следом, ведь ей не хотелось видеть то, что должно было случиться. Она как будто стала частью толпы и уже плохо себя контролировала. Место, где обвиненные в преступлении должны были побороться за свою жизнь, оказалось на окраине поселения. Несколько человек отбросили в стороны металлические листы, которые прикрывали длинный глубокий ров, обшитый по бокам гнилой фанерой. Воздух наполнился смрадом. На дне, в грязевом месиве, копошились мутировавшие крысы. Сотни крыс. Двигались они как-то странно. И Герда не сразу сообразила, что у всех тварей сломаны лапы, чтобы не смогли выбраться из этой ямы смерти. В конце рва находилась лестница. Как обманчивый намек, что шанс на спасение все же есть. «Да свершится правосудие!» — выкрикнула Клара. Сейчас она действительно походила на злую ведьму. «Итак, если кто-то из этих ублюдков сможет дойти до конца рва и выбраться, то будет отпущен. Таковы правила. Начинайте!» В траншею тут же сбросили первого скулящего и умоляющего о помиловании бедолагу. Упал он на бок, быстро поднялся, двинулся по грязи, но не успел и нескольких шагов сделать, как его буквально облепили голодные твари. Щупальца с острыми наконечниками пронзали кожу, зубы выдирали куски мяса. Вопя от страха и боли, несчастный сумел продвинуться еще на пару метров, после чего рухнул, пополз, загребая руками черную жижу. Крысы пожирали его со стервенелой жадностью, вгрызались в лицо, шею, на теле живого места не осталось. А наблюдатели этого кровавого пиршества ликовали. Они тоже по-своему насыщались, только не мясом, а впечатлениями. «Кидайте второго!» — жестко распорядилась Клара. Если бы Герда увидела ее такой до вчерашней ночи, то ни за что не пошла бы с ней ни на какое лобное место. Клара сейчас выглядела точно какая-то темная королева. Властная, злая, хоть и до ужаса красивая. Второй и пару метров не сумел пройти. Третий и четвертый тоже. Пятый сразу же рванул вперед, срывая с себя крыс. Преодолел почти половину траншеи. Он боролся за жизнь отчаянно, давил тварей, разрывал на части, но все же сдался, доказав очевидное. Шанса добраться до лестницы не было изначально. Ни у кого. Герда покосилась на сказочника. «Только не говори мне больше про крутые здешние развлечения». «И не собирался», — сипло отозвался тот. «Сдается мне, что мы тут загостились». Кажется, и он уже всем этим присытился. Да так, что дальше некуда. С оппозицией было покончено. И жизнь поселения воронов быстро втекала в прежнее русло. Люди расходились по своим делам, обсуждая случившееся так, как в былые времена обсуждали прошедший накануне футбольный матч. После яркой жестокости наступала серая обыденность. Карл более-менее пришел в себя, однако по-прежнему иногда поглядывал куда-то в сторону, будто ожидая там увидеть покойного отца. «Вот это меня накрыло!» Он скорее восхищался, чем жаловался. «Конкретно так торкнуло! Грибочки просто ядерные!» Карл все еще ходил голым по пояс, и кровь соперника себя не спешил смывать, демонстрируя таким образом свидетельство своей победы. Герде и сказочнику он выделил 10 патронов для ружья, дал припасов в дорогу, а еще напутствовал, какими путями лучше пробираться по промзоне. «Можете пойти напрямик, но там такие развалины, что черт ногу сломит. Лучше топайте через территорию космонавтов. Это тупорылые сектанты, но вроде бы мирные, не тронут. Они ракету строят из говна и палок, верят, что когда-нибудь явятся инопланетяне и помогут им улететь на райскую планету. Дебилы, что тут скажешь? Те из них, кто задолбался верить, к нам приходят. Здесь у нас хоть и не райские кущи, зато все настоящее. А за территорией космонавтов — пустырь и бетонный завод. Там всякие отморозки водятся, так что будьте начеку. Постарайтесь эти места скорее миновать. Очень может быть, что придется воспользоваться ружбайкой. А дальше? Да хер его знает, что там дальше. В промзоне постоянно все меняется. Поблагодарив, Герда со сказочником двинулись в путь. Король и королева воронов провожали их взглядами. «Постарайтесь больше ни во что не вляпаться!» — крикнул Карл. Клара вздохнула. «Все равно вляпаются. Да без балды!» Возле проходной потеряха, сидя на корточках, тыкала веточкой в лягушонка. Вид у нее был настолько серьезный, словно она пыталась математическим путем рассчитать механику прыжков маленького земноводного. Герде захотелось сделать хоть что-то хорошее, чтобы рассеять мрачный осадок от сегодняшнего утра. Она вынула из кармана кусок сахара, осторожно подошла к девочке. Та наморщила нос. «Покусаю нахрен!» Герда улыбнулась. «Конечно, покусаешь. Но сначала возьми это». Потеряха захлопала глазами, протянула руку и, после некоторых сомнений, все же схватила лакомство. Понюхала. «Ешь, это вкусно», — заверила Герда. Сказочник недовольно покачал головой. «Оно тебе надо. Не жалко вот так вот сахар транжирить?» «Не жалко. Она ребенок, и, возможно, сладкого в жизни не ела». «Ребенок. Как по мне, так зверушка неведомая. Удивляюсь, что вообще говорить умеет». «Заткнись», — разозлилась Герда и снова обратилась к девочке. «Ты кушай. Попробуй хотя бы». Потеряха сунула в рот сахар, раскусила, пожевала, и на ее лице появилось такое блаженное выражение, словно она без всякой ракеты долетела до райской планеты. «Ого!» — выдохнула она, показав, что ее словарный запас не ограничивается фразой «покусаю нахрен». Лягушонок, воспользовавшись моментом, тут же поскакал прочь. Ему явно не нравилось, когда в него тыкали веткой. «Вот тебе и ого!» — произнесла Герда. Она была довольна собой. «Я же говорила, что будет вкусно». «Ладно, нам пора. Будь здорова, зубастая девочка. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». Двинулись дальше, вышли за проходную. Потеряха последовала за ними. «Ну, молодчина ты, Герда», — съязвил сказочник. «Приручила зверушку. Теперь она от нас не отстанет. Сахара для нее больше не дам, так и знай». «Жмот». «Я не жмот, я экономный. Вспомнишь мои слова, когда на привале будешь пресный чай пить». Сзади раздалось карканье ворона. Герда оглянулась. Увидела на ограде возле проходной Абрахаса. Ей показалось, что птица этим своим карр вовсе не прощалась, а обещала, что они еще встретятся. Хорошо, если так. С некоторыми созданиями навсегда прощаться не хотелось. Было желание, чтобы они хотя бы иногда находились рядом.